Надежда, что придут усталость и забытье, оказалась напрасной. Он выспался днем. И теперь, судя по всему, предстояла бессонная ночь. Корнелий содрогнулся. Резко встал, опять вышел во двор. В небе таял неяркий послезакатный свет. Одиноко торчал месяц, голый и беспомощный, как мальчишка-новобранец перед призывной комиссией. Где-то за стеной раздались и смолкли детские голоса. Пахло остывающей травой. Далеко-далеко, в другом мире, монотонно шумел город. Стукнула дверь конторы. Кто-то сошел с крыльца. «А, инспектор!» Неровными шагами он побрел через двор. Остановился недалеко от Корнелия. «Что? Не спится, видать?» Корнелий промолчал. «Оно понятно». Старший инспектор Мук был явно под хмельком и уходить, кажется, не собирался. Вот скотина. Вздохнув и потоптавшись, инспектор Мук вдруг попросил. «Слышь, может, пойдем посидим, а?» «Куда?» — устало удивился Корнелий. «Ну, ко мне. Я сейчас один тут. Всех распустил к чертовой матери, даже внешний пост. Совмещаю должности, так сказать. У нас разрешается. Деньги-то нужны. Жена поедом ест, что до сих пор в долгах, с самой свадьбы. Вот и торчу здесь круглыми сутками. Тоска. А тебе тоже чего одному-то?» Несмотря на всю дикость положения, Корнелий на миг ощутил какое-то превосходство над инспектором. Даже ухмыльнулся. «А что ты можешь предложить для веселья?» «Две бутылки изумруда», — с готовностью отозвался инспектор. «И банка морской капусты, чтобы заживать. Посидим, а? Понимаешь, муторно одному». Это было все-таки лучше, чем бессонная ночь в камере. И забавно даже. Кроме того, с помощью изумруда нетрудно отшибить себе надолго память, что и требуется. «Пойдем, верный страж мой», — опять ухмыльнулся Корнелий. Теперь стол инспектора не был пуст. На нем светилась совершенно нелепая здесь бронзовая лампа с завитками и желтым фарфоровым абажуром. Ретро. Поблескивали зеленью две трехгранные бутылки, одна уже початая, раскупоренная консервная банка, два тонких стакана. Инспектор подтащил из угла тяжелый конторский стул с вертящимся сиденьем для Корнелия. «Ты садись. Я понимаю, тебе, конечно, пакостно. Да что делать-то? Все едино. И мне вот тоже. Давай». Он сковырнул со стакана соринку, торопливо налил себе и Корнелию. «Ну, будем». Он резко вылил в себя зеленую жидкость. Корнелий помедлил секунду, сделал тоже. Горячая волна прошла по пищеводу. Инспектор хватал пальцами лиловую лапшу морской капусты. Чавкая сказал Корнелию. «Ты давай, дергай руками, вилок-то нет». Потом он размягченно отвалился к спинке стула. «Ну вот, полегчало малость. Тебя вроде бы Корнелием звать, а меня Альбин». «Слышал», — хмуро сказал Корнелий. «Знаю». И подумал опять. «А может, знак судьбы?» Они выпили еще. Альбин, крепко хмелее, начал говорить, что кантуется он здесь не только из-за денег, но и потому, что «дома хоть в петлю лезь, баба взбеленилась, поедом ест, и жизни никакой». Корнелий ощущал теплую успокоенность. Соблюдая этикет, он глядел в белесое лицо Альбина и время от времени кивал. И, кажется, даже улавливал смысл. Но это работало лишь частичкой его мозга. А главное сознание Корнелия было не здесь. Все глубже и глубже уходил он памятью в давнюю пору. Вернее, что-то властно уводило его. Туда, где было Корнелию Гласу 11 лет. Того мальчишку тоже звали Альбин.